И ты не нашел собеседника лучше, чем призрак Фения, давно покинувшего этот мир. В голосе духа появилось что-то среднее между жалостью и снисхождением. Сложно, должно быть, жить, когда никто из живых тебе не даст совета. А почему бы и нет? Я сам сейчас немногим лучше призрака, застрявшего в чужой голове. Маг левой рукой коснулся виска. Это не мое тело, не моя магия, даже не мой родной мир. Я здесь такой же чужак, как и ты. Да и не тебе надо мной насмехаться. Ты клялся в верности соратникам, но скольких из них ты потом своими руками убил, сколько раз предавал, нарушал слово, обманывал. Зато, став моим слугой, вдруг решил поиграть в благородство и воинскую честь. Во время своих речей и споров с другими слугами Грааля Диармайт много говорил о рыцарстве, но в его родном языке не было этого слова, до появления самой концепции после его смерти оставалось еще 5-6 веков. Так что сейчас магу пришлось подбирать другие слова на древнем языке, более подходящие. «Я сам виноват, что поверил этому, что не разузнал о тебе больше в тот момент. Нелепо предъявлять мне претензии за то, чего я не помню и о чем не могу знать, как и обвинять в своих ошибках», — ответил воин высокомерно. «Хотя ты явно очень высокого мнения о себе, волшебник, раз думаешь, что можешь справиться совсем один и без союзников. О, союзники у меня как раз есть». Кайнет даже усмехнулся, услышав это. «Наверное, я даже мог бы сказать тебе за это спасибо, но не хочу. Что, не имеет значения, я уже узнал все, что хотел, так что на этом и закончим», — произнес он, обрывая поток энергии и подкидывая камень вверх. Подставил левую ладонь, затем быстро перекинул его обратно в правую руку. Кайнет оглядел пустой склон холма, неподвижно удерживая камень между пальцами. Вокруг не было ни души. На влажной после недавнего дождя земле не осталось следов сапог, не было видно примятой травы или сломавшихся под ногами ветвей, как и следовало ожидать. Теперь, когда в его руках этот дар смерти уже бесполезен, можно передать его тем, кто найдет лучшее применение. Разумеется, со всей осторожностью и сразу предупредив, на что следует рассчитывать. Что их ждет лишь статичный образ, улучшенная версия волшебного портрета, образ человека, осознавшего и принявшего свою собственную смерть, но который не изменился за прошедшие месяцы, годы или века с того самого дня и который взаимодействует с миром лишь пока волшебник использует камень. Скрауч будет проще всего, она просто хочет получить несколько ответов, и сложность лишь в том, согласится ли призрак покончившего с собой пожирателя смерти их дать. С Поттером и Лавгуд будет куда труднее. Им придется принять, что тени близких не присматривали все это время за их жизнью и взрослением из лучшего мира. Это только эхо, даже если оно может отвечать на вопросы и давать советы. Все еще намного больше, чем доступно простым смертным, чем доступно самому Кайнетту сейчас, но от этого только хуже. Уже через 3 или 4 года Поттер будет одного возраста с фантомом Лили Эванс, потом станет старше, и о чем они тогда будут говорить? Маг подумал, что сейчас даже мог бы понять поступок того волшебника, который первым получил в руки этот камень. Смерть лично этот дар создала или просто искусный мастер, но в любом случае он оказался прекрасной шуткой, насмешкой над волшебниками, возомнившими себя повелителями законов мироздания. Может, и неплохо, что в его руках артефакт оказался бесполезен. Поддавшись импульсу, Кайнет размахнулся и швырнул пустой футляр на дно оврага. Проследив, как коробка растворилась в темноте где-то среди зарослей, он уже без опаски повернул камень в ладони и опустил в карман плаща. Посмотрел на яркие огни города на севере, из-за которых в той стороне на небе не видно было звезд, а затем аппарировал. Глава 92. Гермиона недоверчиво смотрела, как высокая нескладная фигура в старом плаще медленно исчезает из виду. Да, ранним утром улицы укрывал густой туман, в котором через десяток шагов Драугра уже не видно, но он скоро растает, взойдет солнце, и что тогда? Мы вот так просто его отпустим? Спросила она, когда ревенант отошел достаточно далеко и дверь дома сама собой закрылась. Наша часть работы уже выполнена. Дальше цель он будет искать сам, заверил ее Кайнет. И без того много времени ушло. Тихо, но вполне отчетливо добавила Эмбер. «Я не о том», — старшая ведьма указала рукой на дверь и попыталась торопливо изложить им свои опасения. «Сейчас почти ночь, народу вокруг мало, но все равно прохожие встречаются. Есть полицейские на постах, камеры, просто хватает любителей поглазеть в окно в любое время дня и ночи. Кто-нибудь да заметит Драугра, а на человека он похож только издалека и в темноте. Реакцию сложно будет предсказать. И зачем создавать проблемы самим себе, да еще и совсем рядом с домом? «О, это уж точно наименьшее из поводов для беспокойства», — ответил маг пренебрежительно. Подошел к отдельно стоящему столу с расстеленной картой города и большим морским компасом рядом. На другой стороне Левелин подключал и настраивал пару незнакомых приборов, сверяясь с инструкцией. Кайнет спросил, небрежно кивнув в их сторону. «Тут все готово, более или менее, вроде бы сигнал идет», — ответил Сквип, поворачивая к нему мерцающий экран с участком черно-белой карты города. В этот момент изображение пошло помехами, дернулось, затем резко сместилось на несколько кварталов. Одновременно стрелка компаса, которая почему-то показывала на юго-запад, а никак не на север, дернулась, сместилась на несколько градусов и вновь замерла в своем неправильном положении. «Что это такое?» — поинтересовалась Аманда, тоже подходя ближе и с любопытством разглядывая подобную комбинацию из артефактов и электроники. «ГПС-приемник», — ответил Сквип, положив ладонь на крышку прибора с экраном. Изображение там опять рывком сместилось на треть мили, стрелка тоже дернулась. «Система навигации. На той твари закреплен передатчик, а мы отсюда можем следить за его местонахождением прямо в текущий момент. Крутая штука, а Альберт еще и армейскую модель сумел где-то достать. Она лучше?» — спросил маг без малейшего интереса. «Точность выше в 5 раз. Разброс всего ярдов в 20, а не в 100», — ответил Лин, с энтузиазмом постучав пальцем по крупному светящемуся пятну на экране с картой. «Магия дает только общее направление, а прибор сразу указывает координаты», — оценила Грингер, переводя взгляд между приемником и зачарованным компасом. Затем стрелка шевельнулась вновь и словно заблестела немного ярче, карта на экране тоже сместилась. Ведьма добавила удивленно: «Но тогда выходит он что, постоянно аппарирует? Это ведь тот же голем, полуразумное существо, даже не живое. А аппарировать могут только волшебники и ведьмы», — отметила Аманда очевидное. И не то чтобы Грингер сама этих основ не знала, но изображение на экране приемника не совпадало с ее картиной мира. «Это не аппарация в привычном смысле слова, он просто идет через пространство», — уточнил Кайнет. Не удержался от сарказма. «Много ли нам пользы от охотника, который передвигался бы через весь Лондон пешком, по улицам или даже по крышам? Каким образом?» — удивилась Грингер. «У него не хватит энергии на создание порталов или какую угодно не такую аппарацию. Даже вложенной чужой энергии не хватит, а ее у существа и так не слишком много. Повторю, это не аппарация, магу не нравилось, когда его ученики не схватывали все на лету, но он все-таки разъяснил подробнее. Не применение заклинания или артефакта, это свойство, которым Гайгенджер обладает сам по себе. Так же как Демимаска может становиться невидимым или Нунду, передвигаться абсолютно бесшумно. Как перемещаются в пространстве Деринары, там всего лишь искусственные мышцы и металлические кости, собранные вместе в человеческую форму, ничего подобного мы туда не закладывали», — она все еще не могла принять услышанное. «Лин, пока контроль остается на тебе», — произнес Кайнет, посмотрев на Скриба. Отвечать ведьме он не стал. Раз такой вопрос вызывает у нее такие сложности, то пусть для начала подумает сама. «Это и так было понятно», — ответил Левелин, перенося на этот же стол обычный телефон. Рядом положил сотовый и несколько магических зеркал. «Сидеть на посту и ждать сигнала. Когда-то я так и не решился записаться в армию, но она меня все равно нашла. Заранее было обговорено, что о деталях нового способа отыскать пожирателей смерти распространяться они не будут даже своим. Но в отличие от призраков, которые просто сразу по обнаружении атаковали цель, Драугр должен в первую очередь найти врагов и навести на них людей. А людям, даже если все они волшебники и владеют пространственным перемещением, все равно потребуется время, чтобы среагировать, собраться, прибыть к нужному месту». После размышления от идеи дежурить всем импровизированным отрядом сразу пришлось отказаться. У поджигателей не было четкого графика нападений, да и нет гарантий, что ревенант с первой же попытки сумеет до них добраться. Пока в качестве полумер предполагалось проводить ночь вне антиоперационных барьеров и с мистическими знаками под рукой, большего от иррегулярной группы, собранной из непрофессионалов, сложно было бы ожидать. И по рассказам Блэка даже до такого подхода Орден в свое время дошел не сразу. Многим легче сразу аппарировать к логову врагов и вступить в бой, чем часами сидеть и ждать, поступит ли чей-то сигнал о помощи. Кстати, Эмбер посмотрела на часы в гостиной, затем на календарь, «У нас ведь уже сегодня будет этот званый ужин, ты сгущаешь краски», — ответила ей Гриффиндорка. «Невилл просто пригласил нас в гости. Может, ему вообще нужна только луна, а мы все должны придумать подходящие отговорки в последний момент, о подобном обычно упоминают отдельно, когда присылают приглашение», — заметил маг. «А раз такого не было, нас всех там действительно хотят видеть. До встречи еще почти 9 часов. Можно подождать здесь, либо...» «Я и так дома сутки не появлялась», — возразила Гринджер. «Нужно привести себя в приличный вид, дозвониться до Карин. В общем, лучше мы встретимся ближе к 2. У тебя будет достаточно времени подумать. Даже не сомневайся, все не должно так работать. Тот самый принцип равноценного обмена тут просто игнорируется. А это невозможно. Даже с магией». Прошло полдня, однако Гринджер так и не нашла ответа на свои вопросы, но и признавать, что решение загадки выше ее понимания, тоже не спешила. Сейчас ведьма ходила назад и вперед по пожелтевшей от жары траве, рассуждая вслух и обращаясь то ли к Мерфи, то ли к остальным. В тени на краю рощи прятались от жары 6 волшебников и ведьм, но силы или желание, чтобы в такую погоду вступать в споры о фундаментальной природе мистерий, нашлись не у всех. Некоторые сейчас предпочли бы помещение с кондиционером или старыми проверенными десятилетиями чарами прохлады, но с другой стороны, тут не было посторонних. Этот поросший редким лесом холм в национальном парке неподалеку от Шеффилда был намечен в качестве еще одного пункта для сбора или отступления еще в апреле при подготовке засады на пожирателей смерти. Место на полпути между Лондоном и Глазго, если сил на дальнюю операцию не будет хватать, да и случайных людей тут встретить почти невозможно, даже не накрывая всю вершину холма маскирующим барьером. «По такой логике и один удар меча не может нанести 3 раны сразу», — ответил Кайнет, даже не глядя на ведьму. Собственные мысли и открывающийся с вершины холма вид на долину занимали его куда больше, чем этот спор. Да и не может ведь он всегда просто давать им все ответы. Или как быть с оружием, которое в легендах всегда находит свою цель, это вовсе не одно и то же. «Абсолютно то же самое», — вместо мага возразила ей Лавгуд. «Миона, признай, ты просто слишком привыкла принимать магию как механизм, очень простой механизм, лед». Она театральным жестом вскинула руку перед собой, будто создавая заклинание. «Ветер», жест в другую сторону, затем еще один, уже 2 руками перед собой, «щит» и тому подобное. «Простые действия, простой эффект». Как в твоих учебниках для обычной школы, яблоко всегда падает на голову, а 2×2 всегда равняется 4. Но мы же говорим про магию. Магия – это свод правил и законов, действующих на мир, с расстановкой произнесла Гринджер, остановившись ненадолго и посмотрев на нее. Просто пользоваться ими могут очень немногие. Свод, если бы, Луна с легкостью отмахнулась от ее слов, развела руками, словно демонстрируя заваленный бумагами и справочниками стол перед собой. Это скорее пара дюжин различных кодексов с кучей сносок, исключений и дополнений на полях, еще они противоречат друг другу, а часть страниц написана задом наперед, зашифрована и ты даже не знаешь на каком они языке. Руководство игрока по подземельям и драконам продвинутым, редакция 2.5, дополненная, с изменениями и пояснениями к изменениям, вдруг выдал Поттер, до того лишь слушавший их разговор. «Гарри, откуда ты вообще такие вещи знаешь?» – изумилась Гринджер. «Крестный все хотел придумать, как нам с Гвендолин начать чаще общаться и ладить друг с другом. Настольные игры по вечерам – это не самый худший вариант. Оказывается, мама приучила их компанию к таким играм еще в школе», – добавил он, глядя куда-то мимо нее. «Нелепо, наверное, волшебникам играть в ненастоящих волшебников, но им нравилось». Кайнет не уделял много своего внимания их словам, в других обстоятельствах его бы вообще здесь не было, он просто отказался бы от подобной встречи. Да, возможность поговорить с главой одной из старых семей, имеющих наследственное кресло в Визингомате, стоило ценить, но и времени на подготовку и все необходимые реверансы тоже требуется немало. Прошлым летом он был бы слишком занят, а вот сейчас наоборот, в расписании появилось даже лишнее время, не от хорошей жизни. Освободились те часы, которые раньше уходили на зарабатывание денег, на создание зелий, эликсиров и артефактов для заказчиков, а в данный момент все это не требовалось. У семьи и так имелись неистраченные до сих пор запасы магических предметов, пользоваться или даже упоминать о которых лишний раз сейчас было всем запрещено. Лишнее время он мог бы использовать для собственных экспериментов и исследований, Вот только на них почти всегда требовались деньги и ресурсы, которых сейчас в достаточном количестве на все и не хватало. Получался замкнутый круг, потому маг позволял себе больше внимания уделять делам клуба, школы и своих учеников. В иных обстоятельствах вряд ли он и создание искусственного драугра закончил бы так быстро даже с чужой помощью. Банальная и неизбежная проблема нехватки финансов возникла вновь, а дальше будет только хуже. С учетом явно паранормальных поджогов каждую неделю полиция и Аврорад в ближайшее время не станут ослаблять хватку и не перестанут следить за бандами в поисках любых следов магии. Возможность в прежнем темпе зарабатывать на оказании услуг мафии появится не раньше зимы, а ведь могут возникнуть и непредвиденные траты. Кайнет уже прикидывал альтернативные варианты заработка в обход своих нынешних партнеров, но пока не пришел ни к одному рабочему варианту. Алхимия казалась очевидным проверенным веками способом решения данной проблемы, однако крупные партии золота или платины из неизвестного источника в нынешние времена сразу привлекут очень много внимания и властей, и криминала, а цены на серебро сейчас слишком низкие и не окупит даже затрат на трансмутацию. Варианты, которые предлагал Ливелин, и вовсе сводились к элементарному криминалу. С помощью магии ограбить, обворовать или обмануть кого-то, у кого найдутся деньги, от представителей аристократии до конкурирующих банд. В конце концов, есть же ритуалы. Луна продолжала убеждать Гермиону в неправоте даже без помощи Мерфи. Обычный человек, магл, может в нужном месте в точно определенное время совершить обряд, произнести верные слова, и если все идеально было исполнено, он сотворит заклинание, призовет магическое существо или увидит будущее. Без палочки и посоха, без капли своей магии. Просто добиться нужной точности невероятно трудно. Это просто. Грингер нечего было возразить против фактов, но она все равно попыталась. Другие правила, исключения, так мы о них и говорим. Нужно просто их видеть и принимать в расчет, посоветовала Лавгуд вполне искренне. И как предлагаешь это делать? Поинтересовалась Гриффиндорка, и непонятно по тону, с сарказмом или всерьез. Если ты замечаешь швы, по которым сплавлены отели и сны, значит ты на верном пути. Грингер полминуты стояла на месте молча, оценивая это заявление, после чего покачала головой и вдруг спросила. «Луна, ты вообще хоть раз жила в отеле? Мы же с папой раз в пару лет на каникулах уезжаем в разные интересные места вроде Бангвиулу или Джохара, а прямых порталов туда нет, и гостиниц для волшебников и ведьм в таких местах обычно тоже не бывает. Признаю, хотя бы в этом есть смысл, но только в этом. Ты просто слишком зациклилась на одном методе. Не обязательно каждую минуту накладывать на палку заклинание невесомости, если можно один раз сделать ее летающей. Наверное, как с игрушечными самолетами, предположила Тейлор. Можно сложить его из бумаги и пустить по ветру. А можно собрать точную модель биплана из пластмассы и металла и потом поставить двигатель помощнее. Как говорят американцы, аэродинамику придумали те, кто не умеет делать мощные двигатели. С магией, должно быть, то же самое. Разные способы, разные правила и ограничения. Вроде бы так, листья и сухая трава разлетелись во все стороны, когда под отдельно стоящим деревом с хлопком появились две фигуры. Клэр убрала руку с плеча Лангбаттома и сделала шаг назад. Попыталась пригладить растрепавшиеся волосы, одновременно оглядывая остальных. Произнесла язвительно. Сильно соскучились, несчастные жертвы этикета. Это звучало странно от ведьмы, одетой как на прием. Хотя сегодня так оно и было, но Кайнет мог бы сказать, что за все эти несколько лет видел ее в строгом и формальном платье раза два, не больше. А я всегда говорю, что из вежливости приходить на полчаса раньше, только себе вредить. Ты здесь что вообще забыла, Крауч? Спросила Эмбер, медленно оглядывая ее. Все равно не сможешь никого перенести вместе с собой, зато проконтролирую, чтобы все прошло как надо. А еще сможешь похвастаться, что ты одна тут уже знаешь дорогу, добавила Карин. Ну, не без этого. За лето Кайнет заставил Эмбер и Крауч изучить аппарацию, а Грингер принудила к этому свою ученицу. Хотя бы самый базовый вариант, перемещение в одиночку и на не очень дальние дистанции, но это сразу значительно упрощает жизнь и увеличивает шансы уйти от опасности. С другой стороны, шестой курс обучался в прошлом году этому навыку вполне официально. Потому для старших участников клуба целью было к лету освоить групповую или хотя бы парную аппарацию. «Мы можем отправляться или я чему-то помешал?» – неловко спросил Невилл, протягивая ладонь Лавгуд. «Да, в любой момент», – согласилась та и взяла его за руку. «Да не волнуйся, ты легко справишься, я даже не сомневаюсь. Не думаю, что она имела в виду только аппарацию», — произнесла Грейнджер, когда эти двое исчезли. «С Луной никогда нельзя точно угадать», — ответила Клэр, неопределенно махнув рукой. «Временами я сомневаюсь, что и она сама всегда знает, что имеет в виду в конкретный момент». Поместье Лангбаттомов не выглядело заброшенным или лишенным ухода, но оно знавало и лучшие дни. Кайнетту это место сейчас напоминало особняк Блэков в первый год после вступления Сириуса в права главы семьи. Слишком много закрытых комнат, в паре залов собрана лишняя мебель и накрыта тканью, сад вокруг поддерживается в порядке, но все равно чувствуется некая небрежность, словно домовые эльфы там просто день за днем делают все, как приказано, а хозяевам давно не было дела до деревьев, лужаек и цветов. Сейчас не нашлось времени на долгую экскурсию, но подобные вещи можно заметить сразу. Тем более маг успел немного осмотреться по сторонам, пока шестикурсник по одному переправлял гостей к границе барьера перед распахнутыми кованными воротами. По пути Кайнет не в первый уже раз отметил, что приглашения вряд ли распределялись случайным образом. Сегодня тут не было многих участников их клуба, включая и однокурсников Невилла. Зато все присутствующие школьники отметились несколько месяцев назад в Глазго, а потом разбирались с попавшим им в руки воскрешающим камнем. Есть тут какая-то связь или нет, пока неизвестно, но забывать про бдительность маг не собирался. В случае неприятности антиоперационный барьер особняка затруднит отступление, но это вовсе не означает, что они ничего не смогут сделать. Если же причиной встречи является дар смерти, то артефакт после Клэр достался Поттеру и просто так волшебник его теперь никому не отдаст. Насколько Кайнетту было известно, тот не стал повторять за Ридглом, а вместо кольца сам или с чужой помощью сделал браслет, который можно, не привлекая чужих взглядов, постоянно носить под рукавом рубашки и мантии. В столовой всех встретила глава семьи. Августа Лангбаттом, высокая ведьма с суровым выражением лица, немного напоминающая профессора МакГонагалл, только на несколько лет старше. В отличие от декана Гриффиндора одета она была старомодна даже по меркам магической Британии, не забыв и остроконечную шляпу, какую и на ведьмах нечасто можно увидеть. «Рада видеть всех вас в моем доме. Невиллу так много говорил о своих друзьях, что я не могла не уступить любопытству и не попросить его пригласить их к нам. Уж простите мне подобную слабость», — произнесла она ровно, даже не пытаясь изображать сожаление или скромность в подтверждении своих слов. «Обычная вежливость и ничего больше. Прошу всех к столу, а после, смею надеяться, вы не откажетесь немного рассказать о том, как сейчас обстоят дела в Хогвартсе». Сам обед прошел тихо и практически незаметно. Разве что эльфы по указанию хозяйки сервировали стол так же старомодно, как и все в этом особняке, а потом у половины школьников возникли проблемы со слишком большим количеством ножей и вилок сразу. Тейлор вряд ли кто-то обучал всем правилам этикета, Клэр по ее собственным словам на подобных уроках спала, а Блэк даже и не пытался своему крестнику привить подобающее приличие. Остальные справлялись, хотя где и для чего подобные тонкости успела освоить Лавгуд, так и осталось для всех загадкой. Только когда очередь дошла до десерта, Августа решила продолжить беседу дальше формального обмена любезностями. «Для начала я должна поблагодарить вас. Это уже не слухи, а доказанный всем известный факт, что никого из британской ветви семьи Лестридж не осталось в живых. И лично я могу предполагать, что некоторые из присутствующих имели к этому самое прямое отношение. Я признательна вам за это, каким бы ни был вклад каждого». Впервые в ее сухом и строгом тоне появилось что-то, напоминающее эмоции. «И больше всего за то, вы позволили Невиллу принять участие, а у меня появился еще один повод гордиться внуком. Даже больше, чем в декабре после той истории с Яксли и Фенриром. Я совсем не это ожидала услышать», — ошеломленно признала Грейнджер. Редкий случай, но Кайнет был полностью с ней согласен. Он такого от пожилой ведьмы тоже не готов был услышать. Да, он прекрасно ее понимал и на ее месте сам сказал бы то же самое, но волшебники Британии обычно даже к пожирателям смерти относились куда терпимее, либо лучше прятали свои настоящие эмоции за красивыми словами о законе, справедливом суде и бесперспективности мести. «Могу себе представить, дорогая моя», — лицо Августы оставалось совершенно непроницаемым, но по тону казалось, что она готова презрительно усмехнуться. Не в адрес однокурсницы внука, конечно, скорее эта усмешка была бы предназначена именно для тех, о ком успел подумать Кайнет. Но я всегда говорю то, что думаю. Невиллу помог не пропустить в школу безумного оборотня. Он был одним из тех, кто загнал в угол тварь, из-за которой я потеряла сына. Да, я могу с чистой совестью гордиться тем, что он сделал, что сделали все вы. И вы не скажете, что темных волшебников полагается сдавать аврорам для расследования и отправки в тюрьму, уточнила Карин недоверчиво. Она тоже все еще ожидала подвоха. Лет 25 назад сказала бы, а после многое изменилось. Эти фанатики никогда не сдерживали себя, а в результате день за днем гибли хорошие люди, которые верили в законы и в цивилизованное решение конфликтов между волшебниками. Дамблдор это понимал, как и твой дед, Клэр. Сомневаюсь, что они бы смогли вместе работать, даже если бы деду дали попасть на пост министра и не случилось то, что случилось. Эмбер, да и не только она, быстро посмотрела на мадам Лонгботтом, затем на Клэр. Ни для кого не секрет, что в нападении на родителей Невилла принимали участие не только Лестрейджи, но и Барти Крауч-младший. Но, похоже, Клэр и Августа уже успели это обсудить раньше, и к дочери полукровки, оставшейся у ненавистного пожирателя смерти, она никаких претензий не имела. Мэм, вряд ли я ошибусь, если предположу, что вы хотели не только поблагодарить нас, произнес Кайнет, отчетливо чувствовавший в ее словах недосказанность. Всегда будет какое-то «но», да и вряд ли ведьма бы собрала их всех здесь лишь ради возможности лично высказать признательность и одобрение. Она хочет что-то еще предложить, попросить, приказать или предостеречь, это очевидно. Это и в самом деле так. Августа вновь не стала изображать ложную скромность и ответила прямо. У меня есть причины подозревать, что одним разом все не ограничится. Или уже не одним. В любом случае, вы захотите продолжить начатое, тем более сейчас, когда эти твари каждую неделю атакуют маглов. Не имею ничего против ваших мотивов. Подобное дело заслуживает только похвалы и поддержки. Только бейте подручных сколько угодно. Однако не пытайтесь охотиться за тем, кого нельзя называть, никогда, ни по одному, ни даже все вместе, и это не обсуждается. При всем моем уважении, мэм, заговорила Грейнджер, когда над столом надолго повисла тишина, вы не видите проблем в том, чтобы мы сражались, чтобы мы уничтожили Долохова или Траверса, но нам нужно бросать все и бежать, если рядом с ними вдруг окажется. Том Реддл, ты поняла меня абсолютно верно, именно все бросить и бежать, прятаться, аппарировать, произнесла Августа, не теряя ни капли достоинства. Чем бы это существо ни стало после всех своих экспериментов и тем более после своей первой смерти, но нормальный волшебник, нормальный человек такими знаниями, силой и жестокостью обладать уже не может. С этим вам не справиться. По-моему, все это звучит как полумеры, произнес Поттер негромко. Сражаться со свитой, не трогая источник всех проблем. Есть разница между риском и самоубийством, между храбростью и глупостью. Впервые Августа повысила тон, и я не позволю отправить моего внука на верную смерть без шансов на спасение. Попытавшемуся что-то возразить Невиллу хватило одного ее взгляда, чтобы замереть и вжаться в кресло в попытках провалиться сквозь землю. «Не думаю, что тут вообще существует выбор», — ответил Поттер, бросив взгляд направо, на одно из пустых мест за столом. Сделал паузу и продолжил медленно говорить. «Фрэнк и Алиса Лонгботтом были для моих родителей хорошими друзьями, примером для подражания и настоящими героями. Они стали аврорами, тоже сражались с тем, кого нельзя называть, отказывались подчиниться требованиям, давали отпор его планам. И мы знаем, к чему это их всех привело. Гарри Поттер, тон пожилой ведьмы был таким, что от него могли покрыться инеем стекла. Я говорю не о прошлом, миссис Лонгботтом, а о будущем. Тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный на исходе седьмого месяца, теми, кто трижды бросал темному лорду вызов, и один из них должен погибнуть от руки другого. Там есть еще много туманных слов, но главное вы услышали и, думаю, поняли. Это пророчество было произнесено в 81-м году, а пару лет назад крестный заставил директора Дамблдора рассказать о нем мне, и сами знаете, кому оно известно тоже. Под описание точно подходит два волшебника, я и Невилл. Насколько мне это известно, еще один взгляд в сторону. Теперь налево, директор так и не успел рассказать об этом родителям Невилла, вам или ему самому. Но это не значит, что тот, кого нельзя называть, когда-нибудь отступит, прежде чем целиком и полностью будет уверен, что никто и никогда не сможет угрожать его жизни. когда он исключит все возможные варианты. Вы же слышали, что он немного одержим своим бессмертием. Вы хотите сказать, что прятаться нет смысла? Августа оглядела подростков за столом, потом вновь прямо посмотрела на Поттера. Что рано или поздно он все равно придет за нами, стоит только тому, кого нельзя называть, войти в силу вновь. Что у Невилла нет выбора, кроме как сразиться с ним, потому что так сказано в пророчестве. Я не верю в это пророчество, не верю, что оно касается меня или Невилла, но в него искренне верит тот, кого нельзя называть, и всеми силами попытается исполнить его по-своему. Он уже пытался 16 лет назад и попробует снова, если только будет шанс, или можно уйти, подождать, пока кто-нибудь с ним покончит. Было очевидно, что Августа и сама в это не верит. В прошлую войну все так и было. Почти все сидели и ждали, и если бы не случайность, так и дальше сидели бы. Но что я на самом деле хочу сказать, этот темный лорд вовсе не неуязвимый и не всесильный. Нет смысла теперь скрывать, что некоторые из нас с ним уже встречались раньше. Я своими глазами видел, что его можно победить, что его можно убить один раз и продолжить убивать снова и снова. Волшебник перевел взгляд на Мерфи, затем вновь посмотрел на мадам Лонгботтом и закончил свою мысль. Главное правильно подойти к вопросу. И ты хочешь это сделать? Я не хочу, но мне, нам придется. Люмос, Кайнет подвесил в воздухе новый источник света вместо погасшего. Сейчас без спешки можно было позволить себе и правильный жест, как по учебнику, и арию вслух. Стабильность и мощность простого заклинания будут выше, пускай и ненамного. Белое неяркое сияние освещало поляну в лесу, где пара големов и Эмбер с волшебной палочкой вычерчивали на земле магический круг по заранее намеченной схеме. Для призыва элементаля магу требовалась наибольшая эффективность ритуала, потому никаких попыток сэкономить или ускорить процесс. Тем более, что Кайнетту не приходилось заниматься черновой работой самому, если теперь можно поручить это другим. Выдать себя обычным людям он тоже не боялся. Вряд ли найдется много желающих в час ночи пробираться в глубину природного заповедника вдали от крупных городов. Кроме того, на самый крайний случай были выставлены и сигнальные барьеры. Выигрыш в несколько процентов не стоит всех затраченных усилий и времени, пожаловалась ведьма, не прекращая с помощью мистического знака вычерчивать на сырой земле тонкие линии внутреннего контура. Как принято считать, последние 10% работы обычно требуют 90% всех приложенных усилий. Те, кто считали это напрасной тратой сил, придумали поговорку «лучший враг хорошего», объяснил он, сверяя формирующийся круг со своим чертежом. Разве это не так? В определенных случаях. Но это не значит, что мы не должны стремиться к совершенству. Его лекцию прервал сигнал сотового телефона. За последние пару месяцев Кайнет слышал его нечасто, потому потребовалось несколько секунд, чтобы опознать звук и потянуться к карману плаща за аппаратом. Маг был одет в черное, как во время операции в Гринвиче, чтобы, если придется сражаться рядом с обычными людьми, хотя бы издалека привлекать к себе меньше внимания. И, судя по всему, эта предусмотрительность может себя оправдать. «Да, босс, есть сигнал!» – практически выкрикнул Ливелин, заставив отдернуть руку с телефоном. Харинги, ближе к центру, район Наэль-Парк, он их нашел, понял. Предупреждай всех, маг помедлил, принимая решение и вспоминая карту города, по второму списку. Точка сбора, башня 42, у тебя 2 минуты на все. Пожиратели, уточнила Аманда, опуская палочку. Ее големы продолжали рыть землю. Да, Драугр их перехватил в жилом районе, Кайнет убрал телефон. Он ждал этого момента и заранее носил с собой все необходимое, но все равно быстро коснулся нескольких карманов, проверяя наличие мистических знаков и оружия. После этого вновь обернулся к ведьме. «Пойдешь со мной или останешься здесь?» Он мог бы просто приказать, но ее присутствие в этот раз не было обязательным. С проблемой можно будет справиться и вшестером, как раньше. Однако так у Аманды будет возможность принять собственное решение. «Я иду», Эмбер колебалась несколько секунд, но все-таки согласилась. «Любая помощь лишней не будет, а эти тут пусть копают дальше. Тогда идем, свою роль ты знаешь». Маг взял ее за руку и отпарировал в мастерскую. Лин быстро проговаривал информацию о месте столкновения в магическое зеркало. Закончив, положил артефакт и вместо него подхватил заранее оставленное под рукой ружье и патронтаж. Все это заняло немного времени, но сейчас счет уже шел на секунды. Сквип торопливо кивнул, Кайнет положил руку ему на плечо и перенес всех троих в центр города. Хлопок аппарации пропал в свисте ветра. «Арию», которая торопливо выкрикнула «Эмбер», маг тоже скорее угадал, чем услышал. «Импервиус». Поток ветра остался за границей стихийного барьера, больше не пытаясь сбить людей с ног и сбросить с высоты в 600 футов. Они стояли на краю крыши, далеко внизу сияло целое море огней от фонарей, окон, потоков машин на проспектах и мостах, знакомая панорама ночного города. Кайнет уже видел ее когда-то давно почти с той же самой точки. Ресторан на 42-м этаже здания Национального Вестчестерского банка пользовался определенной репутацией, так что даже представители ассоциации не считали ниже своего достоинства устраивать там встречи. Сейчас он просто оказался парой этажей выше. Отбросив давние воспоминания, маг отвернулся от вида на город и быстро огляделся по сторонам. Люпин уже был здесь. Держа палочку наготове, оборотень смотрел на северо-запад, пытаясь найти в этом лабиринте нужный район и нужную улицу. Рядом возникли Блэк и Поттер, затем аппарировала Гринджер. Последней появилась Клэр, ее посох проскрежетал по крыше, ведьму тоже едва не снесло налетевшим порывом, и она пыталась удержаться на ногах. Маг успел подумать, что она может вообще не прибыть, опоздать к сбору или даже отказаться от приглашения, но все-таки ученица решила принять участие в охоте, о которой ее предупреждали. Больше никого не ждали, в последний момент он решил не брать Лавгуд, Тейлора и Лонгботтома. Даже 8 человек, это слишком много для такой задачи, так что не было необходимости подставлять лишних союзников под удар в общей суете избыточно большого отряда. Повлиял ли на его решение недавний разговор с Августой? Маг считал, что вряд ли, но все-таки сражение ожидается в населенном обычными людьми квартале, могут быть случайные жертвы, а потому лучше держать рядом только тех, в чьей реакции заранее можно быть уверенным. Импервиус, Кайнет расширил барьер ученицы, чтобы внутри поместились все. Там хотя бы можно было говорить, не перекрикивая вой ветра. Глянул на часы, быстро произнес: «У нас 25 секунд». Потом конструкт подаст сигнал и вступит в бой. «К северо-западу отсюда, примерно 5 миль», — проговорил Блэк, указав рукой на нужный район. «После вспышки аппарируем в ту сторону на крыше, затем разбираемся с пожирателями. Действуем быстро, чтобы они ничего не успели поджечь, но постараемся взять кого-нибудь для разговора. Идем». Закончил он резко, когда там внизу на пустом перекрестке на мгновение возник яркий лилово-синий огонь, ненадолго перекрывший даже ближайшие фонари и светофоры. Расстояние было велико, но высота и неестественный оттенок магического сияния позволили им сориентироваться на нужную точку. Несколько хлопков аппарации слились в один раскат, но услышать его на пустой крыше небоскреба было некому. Они появились на крышах двухэтажных домов старой постройки, так тесно прижавшихся друг к другу, что улица напоминала неглубокий каньон, огражденный 2 сплошными стенами из красного кирпича. Здесь не было сбивающего с ног ветра, только застывшая духота из-за остывающего асфальта, бетона и кровельного железа. Снизу донеслось: «Авада Кедавра». Как только Драугр подал им сигнал, все заложенные Кайнеттом механизмы сдерживания отключились. Неживой мститель вновь действовал по воле оставшихся инстинктов. Он сразу же бросился на полдесятка человек в темных мантиях, среди которых почувствовал своих убийц и на полпути запнулся, когда в грудь ему ударил зеленый луч. Пожиратель смерти в маске отвернулся, не дожидаясь, пока тело неизвестного человека упадет на землю, и вновь сосредоточился на том, чтобы найти нужный дом. Волшебник не успел среагировать, когда сбоку вновь донесся звук шагов, ясно различимый в тишине спящего жилого района вдалеке от крупных магистралей. Пожиратель только начал оборачиваться и вскидывать руку, когда ревенант уже преодолел разделявшее их расстояние и схватил человека, без усилий сломав палочку и раздавив в кулаке пальцы. Закричать волшебник не успел, следующий удар практически вбил его в асфальт. Драугр бросился на упавшего врага, продолжая бить и буквально рвать на куски, не замечая ничего вокруг. Остальные 4 отшатнулись в стороны, но ударить заклинаниями в полную силу не смогли, их соратник все еще был жив, но долго это точно не продлится. «Портаберта!» — все-таки выкрикнул один из них. Направленный взрыв вырвал кусок плоти из плеча Драугра, обнажив металлическую кость, но тот этого словно не заметил. «Противодуа!» — «Конфирма!» — «Противомаксима!» Остальные обнаружили появление людей на крышах, двое сразу начали возводить и укреплять защиту, ставя магические барьеры слой за слоем. Последний же, Фумас, из палочки волшебника ударила под ноги струя дыма, затем донесся громкий хлопок, порыв ветра от торопливой аппарации разметал в стороны темное облако. Ступив Айтриа, первым сориентировался Блэк. Выбор заклинания не был вызван большим гуманизмом к темным волшебникам. Сейчас требовалось как можно быстрее снести их защиту, а значит нужно больше простых и мощных заклинаний, не обязательно смертельных. Редукта, Экспульса, Глациус Альтер, Дациофиамма. Град из дюжин огненных вспышек от Клэр заставил барьеры замерцать, несколько осыпались искрами, добавив серое мерцание и отблески в общий хаос. Проте, один из пожирателей вдруг отлетел на пару футов с дырой в груди, вцепился в палочку, попытался что-то произнести, остановить кровь чарами или хотя бы свободной рукой, но сил на это уже не оставалось. Рядом с Кайнеттом раздался тихий сдвоенный щелчок, напоминающий выстрел из пневматического пистолета. Ливелин опустил штуцер, переламывая стволы и быстро извлекая пустые гильзы. Последняя доработка чарами позволила снизить грохот стрельбы до едва заметного треска, что для сражений в городе весьма полезно, да и для засад даже столь мощное оружие использовать тоже стало возможно, если возникнет необходимость. В этот раз одна из пуль прошла мимо, вторую замедлила магическая защита, но мощности выстрела все равно оказалось достаточно, чтобы оставить смертельную рану. Депульсатрия. Крик пожирателя смерти был высоким, близким к истерике, но он все-таки смог направить заклинание, удерживая дрожащую палочку двумя руками. Ревенант как раз закончил с первой жертвой и вставал с груды тряпок и костей, уже мало напоминающий человека, когда синий луч врезался ему в грудь и отшвырнул на полдюжины шагов сквозь мерцающие от попаданий барьеры. Обычный человек после такого остался бы лежать с десятком переломов. Драугр только перекатился по асфальту и снова медленно начал вставать, готовясь к рывку. Конфринга, Инфламари, Инсиндия. Второй пожиратель смерти вдруг отвернулся от рушащихся барьеров и отправил несколько огненных заклинаний в сторону ближайших домов. Без разбора, просто чтобы зацепить как можно больше целей. Вспыхнуло пламя, зазвенели разбитые взрывами окна, донеслись испуганные крики людей, разбуженных шумом на улице. Финита, Блэк попытался убрать магический огонь заклинанием отмены, но с такого расстояния невозможно было прицелиться точно. Дьявол, лунатик, за мной. Он отпарировал через улицу и взмахом палочки погасил занимающийся пожар. Сразу же отправил конфундус в и без того растерянного хозяина дома, хотя вряд ли это на что-то повлияет. Сражение не длилось и 3 минут, а волшебники уже подняли достаточно шума и нанесли достаточно ущерба, чтобы местные жители наверняка вызвали сюда пожарных и полицию. Донесшийся с противоположной стороны улицы грохот привлек всеобщее внимание. Поднятый Амандой голем из асфальта и бетона выдрал кусок дорожного полотна, сделал несколько тяжелых шагов и швырнул импровизированный снаряд в пожирателей смерти. Глыба зависла в воздухе и затем рухнула вниз, остановленная импервиусом. Чары защиты от стихии обошлись с ней как с еще одним куском земли или камня. Поняв, что это не сработает, Эмбер изменила подход и отдала новую команду. Ее создание обхватило массивными руками ближайший фонарный столб, с ворохом искр оторвало его у основания и на развороте швырнуло в волшебников. Импедимента. Ближайший из них среагировал на рефлексе, вскинув палочку в сторону угрозы, но заклинание только отразилось от внутренней стороны его барьеров и ушло куда-то в сторону крыш. Тяжелый кусок железа врезался в пожирателя и с хрустом отшвырнул к стене. После такого удара об угрозе с этой стороны можно было забыть, но если повезет, волшебник выживет и после боя его можно будет допросить. Финита инкантатим, Люпин погасил еще 2 магических пожара в 2 соседних домах, затем начал сбивать водой и разгоревшееся обычное пламя. Агуаменти. Пленный у них уже был, потому Кайнет решил, что с последним и излишне расторопным противником можно больше не церемониться. Тем более, что волшебник отвлекся на вновь приближающегося Драугра, голема и 2 бывших мародеров поблизости. Маг навел мистический знак на отблескивающие осколки разбитого окна и прочертил линию к последнему противнику, негромко добавив арию чар наведения на цель, в отдивазе. Затем повторил это еще с одной кучей битых стекол дальше по улице и еще с одной, следя лишь, чтобы на траектории их полета не оказалось союзников. Длинный осколок мелькнул в воздухе и воткнулся в спину пожирателя, легко пробив мантию. Еще один отклонился из-за барьеров и разбился об асфальт. Третий разрезал воротник и шею, а затем, не замедляясь, улетел куда-то в темноту. Даже если одежда волшебника и была зачарована, это ему не помогло, все-таки свежий скол стекла, один из самых острых материалов наравне с обсидианом. Без поддержки противоразлетелось от очередной серии огненных вспышек, и чье-то парализующее заклинание попало в пытающегося зажать рану пожирателя, что для него сейчас означало смерть. Саппора, Блэк усыпил раненого пожирателя, не желая давать ему шансы на побег. Огонь погашен, противники выведены из строя. Теперь оставалось только забрать последнего выжившего для допроса и тела убитых, а также немного навести порядок перед уходом. Использовать конфундус и обливейт на каждом человеке не было времени, слишком многие успели проснуться и увидеть столкновение волшебников, но тут могло подойти что-то массовое вроде Executed. Пробелы в памяти и галлюцинации можно будет списать на взрыв газа посреди улицы. В этом случае и применять репорок разрушением не понадобится. «Проклятие!» – выругался маг тихо, увидев, как Драугр направляется к последнему пожирателю. Тот оставался для Мстителя главной целью, но сейчас человек нужен был живым, хотя бы какое-то время. Потому Кайнет приказал уже громче, вкладывая в слова и магию. «Остановись!» – тот редкий случай, когда он не был полностью уверен в результате своих действий. С одной стороны, Гайгенджер был нежитью, которую Кайнет создал и которой уже отдал ряд приказов, прежде чем отпустить в свободный поиск. С другой, это уже была практически самостоятельная сущность, воплощающая свою легенду, власть Создателя над ней была не так уж велика. Магу и без того ранее пришлось пойти на ряд уловок, чтобы Ревенант сначала подал сигнал и выждал несколько минут, а не сразу бросался мстить. В итоге нежить замедлила шаги и остановилась на месте, словно бы даже в растерянности. Разные приказы конфликтовали, мешая принять решение. Насколько подобное немертвое существо вообще способно что-то решать? Кайнет даже задумался, не придется ли сейчас уничтожать Драугра самим. Задачу тот выполнил, а оставлять Аврорам такой эксклюзивный компромат на самих себя было бы не самым умным решением. Посреди улицы вдруг аппарировал еще один пожиратель смерти, вполне возможно тот, что сбежал первым, а вместе с ним появился и сам Волдеморт в окружении инферналов. В буквальном смысле этого слова, пара дюжин мертвецов обступали его плотным кольцом, но после аппарации сразу же сделали шаг в сторону, будто по команде. Кайнет автоматически отметил, что с их прошлой встречи самопровозглашенный лорд совсем не изменился, черты лица гомункула были деформированными, словно оплывший в пламени и вновь застывший воск. Черная мантия скрывала высокую, но неестественно тощую фигуру, цвет кожи оставался синевато-бледным, словно у покойника. Очевидно, за год волшебник не попытался улучшить свою новую внешность, занятый куда более неотложными делами. «Я ожидал вас», — произнес Реддл, лицо с искаженными нечеловеческими пропорциями попыталось изобразить снисходительную ухмылку. Вид врагов, заметно растерявшихся от подобного визита, доставил ему немалое удовольствие. «Авроры слишком тупы, чтобы найти нас, но вашего визита я ждал давно». Сам Гарри Поттер и его славное воинство, какая честь! Вдруг поднявшись в воздух наполовину своего немалого роста, Волдеморт стремительным движением очертил палочкой круг. Кольцевая волна почти белого пламени разошлась во все стороны, врезаясь в стены, переворачивая машины, поджигая деревья вдоль дороги, выбивая двери и окна. Волшебники и ведьмы успели закрыться от жара барьерами, единственный сквип среди них вжался в крышу, пропуская огонь над собой. Но это было только начало. Разведя руки в сторону, Реддл приказал: «Вперед!» Инферналы бросились во все стороны, будто не замечая потекшего под ногами асфальта. Перепуганных, оглушенных ударом, истекающих кровью и пытающихся спрятаться от непонятного ужаса людей в загоревшихся и частично обрушившихся домах вокруг должно хватить на всех. Контроль Волдеморта над нежитью оказался настолько крепким, что заставил игнорировать огонь, которого она так боится. Конфринга, Депульса, Экзофонисти. Первый не слишком точный залп заклинаний, подкрепленный пистолетными выстрелами от Ливелина, был направлен на мертвецов, которых требовалось остановить как можно быстрее. Один упал без движения, другой разлетелся прахом, третий покачнулся от попадания пуль, но тварей оказалось много и двигались они очень быстро. Хотя некоторых здесь судьба окружающих людей волновала слабо. Драугр вышел из огня, его одежда и искусственная кожа почти полностью сгорели, открывая взгляду обуглившиеся мышцы и почерневшие металлические кости, но существо все равно продолжало двигаться. «Контандита», — произнес Реддл спокойно. Хромающий и обгоревший ревенант не смог увернуться от сорвавшейся с мистического знака красной молнии, взрыв практически испарил его на месте, оставив в асфальте кратер. Затем волшебник сделал сложный жест и молча направил палочку на голема. Трансфигурация сработала просто и эффективно. Массивная каменная фигура осыпалась горой песка. Вериди Атме, воспользовавшись этой небольшой паузой, Кайнет призвал тень Диармайда, извлек из свернутого пространства заготовленное оружие и спрыгнул с крыши вниз. Меч в левой руке разрубил ближайшего инфернала надвое, удар копья в правой пробил голову другому. Расчистив себе пространство, маг быстро оглядел улицу. Люпин прямо через разбитое окно бросился вглубь одного из домов, откуда доносились панические крики на несколько голосов. Блэк пытался добить еще одного инфернала, которого рубящее заклинание оставило без ног, но нежить упорно продолжала ползти к лежащим под завалами людям. Вальдемар тем временем отправил в Поттера какое-то проклятие, но тот успел выставить мощный щит на пути сгустка шевелящегося серого тумана. Кайнет бросился к лорду, лавируя между редкими мертвецами. Сейчас скорость была важнее всего. Однако враг успел среагировать на движение и перевести очередной рубящий взмах мистическим знаком в плавный полукруг. Гильда Кайли. Копье и меч отскочили от резко затвердевшего воздуха в паре футов перед волшебником, словно от стальной стены. Не помогла и нечеловеческая сила тени Диармайда, невидимая преграда даже не поддалась после нескольких невероятно быстрых ударов. Да и спокойно ждать, пока у противника что-нибудь получится, Реддл тоже не стал. Воздух под барьером беззвучно вздрогнул от аппарации, маг начал крутить головой в поисках противника и только в последний момент чувство опасности заставило вскинуть голову вверх. Волшебник переместился в точку над крышами домов, а затем остановил свое падение и остался парить в воздухе. Уверенно взмахнул мистическим знаком, словно стоит на твердой земле. Цинире. Противальтер. Гринджер успела выставить шпагой широкий барьер, Поттер сделал то же самое с помощью палочки. Волна искажения пространства прошла мимо щитов и ударила в крышу. Во все стороны разбежалось множество ветвящихся трещин, от которых в воздух взлетали искры, как от электрических разрядов. Здание начало оседать и разваливаться прямо на глазах. Гринджер схватила Эмбер за плечо и отпарировала через улицу. Левелин просто перепрыгнул на соседнее здание, перекатился и попытался вскинуть ружье. Дипульса 3. Крышу и верхний этаж этого дома снес наполовину сгоревший корпус автомобиля, запущенный в воздух магией. Насколько Кайнет успел заметить, Сквиб смог увернуться, да и ментальная связь с ним тоже не пропала. Поттер в этот момент применил незнакомое магу заклинание, синяя ветвящаяся молния пробила Редбла насквозь в районе живота и заставила вспыхнуть его мантию. Но через мгновение пламя погасло, а затем уже мальчишке пришлось в торопях выставлять барьер, чтобы закрыть себя и Крауч от настоящего урагана, пытающегося размазать их по крыше. Авада, редукта, отвлекшись от инферналов, Блэк в последний момент заставил лорда закрыться барьером, а затем аппарировать вновь, на другую крышу. Кайнет собирался выбрать момент и вместе с очередной атакой союзников швырнуть в Вальдемарта копье, но ему не дали на это время. Диффинда Максима. Повинуясь чутью, он резко присел, практически рухнул на асфальт, пропуская над головой режущие чары от последнего подручного Риддла. Сразу же вскочил на ноги, автоматически отметил, как позади упал человек, вышедший с ружьем на порог своего дома и оказавшийся на линии действия заклинания. Маг шагнул в сторону, легко уходя от мощного потока воды и пара. Вместо следующего заклинания волшебник вдруг сорвал с лица маску и отшвырнул в сторону. Кайнетту показалось, что он уже сражался раньше с этим пожирателем, а через мгновение он вспомнил один из портретов сбежавших узников Азкабана. Мартин Триверс, отец Фрэнсиса Триверса, когда-то раненного его копьем и погибшего от пули МакДугалла, и доставившего магу очень много проблем и при жизни, и после своей смерти. «Здесь ты и сдохнешь», — выдохнул Мартин с ненавистью, широким взмахом отправляя новое режущее заклинание. Затем вдруг указал палочкой под ноги. «Фумас, Диффинда Максима». Облако скрыло волшебника, заставив Кайнетта полагаться лишь на навыки и рефлексы Диармайда. В последний момент он подскочил от удара по ногам, пируэтом ушел влево от еще одного невидимого лезвия, отпрыгнул в сторону от мимоходом брошенного заклинания Вальдемарта, оставившего в асфальте глубокую семифутовую борозду, и затем на развороте швырнул в облако дыма меч прямо навстречу следующему заклинанию Траверса. Если оно и оставило разрез на оружии, то это ни на что не повлияло. Клинок, брошенный с нечеловеческой силой, пробил волшебника насквозь, однако в целом положение было безрадостным. Большую часть инферналов удалось упокоить, но Редбл продолжала парировать и перемещаться по воздуху, нанося мощные удары во все стороны. В своих противников, в попавшихся на глаза маглов, просто по еще целым и не успевшим загореться домам. В результате отряд вынужден был постоянно разрываться между сражением с ним и попытками спасти хоть кого-то среди завалов и пожаров. И они пока не преуспели ни в том, ни в другом. Левелин был ранен, его оружие повреждено, Поттер получил ожоги и несколько глубоких ран от собственной аппарации из-под очередного удара. Аманда и Клэр просто были практически не в состоянии сражаться из-за шока. В этот момент над улицей проскочил созданный из белого света волк, который быстро растаял среди дыма искр. Кайнет нашел взглядом Люпина с магическим зеркалом и палочкой в руках. Патронус, знак резервного плана, фактически отступление. Анонимный сигнал через Тонкс ушел в министерство, если там еще не заметили развернувшийся почти в самом центре города хаос. Так что через пару минут тут уже наверняка будут бойцы Аврората. Если оборотень сообщил о Вальдемарте, это будут все их бойцы сразу. И лучше бы к тому моменту оказаться подальше отсюда. Не прекращая отправлять в Редбла одно заклинание за другим, Блэк буквально взвалил на плечо Поттера, затем аппарировал к Крауч и переместился вместе с ними дальше. Люпин также эвакуировал Ливелина и Эмбер. Сам Вальдемарт аппарировал в очередной раз, оказавшись на земле. Первым делом бомбардой обрушил фасад одного из еще целых домов и огляделся, пытаясь отыскать взглядом пару оставшихся противников. Укрывшуюся за чадящим фургоном Гринджер, которой в ходе сражения пришлось быстро уходить с открытых крыш, он пока не заметил, но это вопрос нескольких секунд. На мгновение Кайнет переглянулся с ведьмой. «Уходить из боя, когда окончательная победа близка, а все козыри еще не пущены в ход, было унизительно». И она определенно разделяла его мнение. Кивком обозначив направление атаки и дождавшись ответного жеста, маг перехватил копье и выскочил из-за обломков. Редбл ударил по нему сразу и не тратя времени на Ари, широким потоком огня. Инстинкты Диармайда позволили уклониться буквально на дюймы, при этом продолжая сокращать дистанцию несмотря на затрещавшую от жара одежду. Он проскользил по почти жидкому асфальту, прижимаясь к низкому укрытию и выигрывая доли секунды. Ривертимур, Кайнет отменил одержимость, заряд все равно уже был почти на нуле. Заставив себя не обращать внимания на разом навалившуюся усталость, вновь открыл цепи. Укрепление. Сони Угатя, добавил он, крепче сжав копье. Кольцо с накопителем стало почти раскаленным, наконечник оружия засветился красным, когда оно ненадолго обрело силу фантазма. Аэросфере. Арию заклинания перекрыл грохот от ударной волны. Вскочив из-за укрытия, маг увидел, как ураганный поток ветра разметал в стороны дым и сажу, затем врезался в поднятый Вальдемартом барьер, заставив воздух вокруг замерцать и исказиться. У Гринджер в обращении с этой мистерией не было пока ни тонкости, ни стремительности, отличавших владелицу Экскалибура, но вложить чистую мощь элементалей в воздушный молот удалось довольно неплохо, как для первого эксперимента. Маг бросился к врагу, выставив оружие перед собой. Сейчас у него не было ни человеческой ловкости и опыта ирландского героя, но с дюжину футов он вполне мог пробежать и сам. Редбл успел обернуться и даже выставить щит из ветра, дыма и подвижного словно живое существо огня, но Гайдирк развеял всю магическую защиту, будто ее и не существует. Кайнет даже успел разглядеть растерянную гримасу на бледном лице волшебника, когда копье вонзилось ему под ребра, так что наконечник вышел из спины. Через секунду в спину Редбла ударил неровный трехфутовый шип из замороженной крови, который стихийный щит не остановил. С другой стороны стояла ведьма, уже убравшая шпагу и просто вскинувшая руки перед собой. Маг успел подумать, что все-таки допустил ошибку. Он целился в крестраж, ведь Слакхорн успел объяснить, где именно находится медальон внутри тела гомункула. Касание разрушающего магию копья хватило бы, чтобы разделить искусственное тело и чуждую ему душу. Но острие при ударе не нашло металлический предмет. «Удар Поттера был куда опаснее и ближе, чем ваш», — произнес волшебник вполне спокойно. «Пока есть магия, убить это тело непросто, а переместить его самую слабую точку в другое место было легко, хватило простого ножа». Копье рассыпалось в руках мага ржавыми хлопьями, подтаявший от жара вокруг лед треснул и острие из крови переломилось пополам. Редбл даже не подпрыгнул, а взлетел вертикально вверх, одновременно делая широкий жест своей палочкой. Экситиум. Кайнет бросился в сторону, но опоздал, земля под ним взорвалась в буквальном смысле слова. Он успел почувствовать, как ударная волна и обломки асфальта ломают и скручивают ноги, затем что-то врезалось в спину, и все эти ощущения сменила одна яркая вспышка боли, которая и не думала прекращаться или ослабевать. Подброшенный заклинанием в воздух, он успел увидеть, как Гринджер отлетает в другую сторону. Близкий взрыв оторвал ей руку, которой девушка попыталась выставить барьер. Рухнув спиной на кучу обломков, маг с трудом поднял голову вверх. В глазах двоилось, но темный силуэт Вальдемарта, висящего над улицей, он видел вполне отчетливо. Волшебник опустил палочку, проговаривая неразличимую из-за шума в ушах арию, но в этот момент откуда-то с оставшихся крыш в него ударил сиреневый луч. Реддл успел развернуться в воздухе и выставить противосвободной рукой, мощный взрыв скрыл его из виду. Ударная волна подняла с земли облако пыли, искры пепла. Но судя по замелькавшим в сером мареве ярким вспышкам заклинаний, так легко убить темного лорда у неизвестного союзника тоже не вышло. Кайнет с трудом перевернулся, огляделся сквозь дым и оседающую кирпичную пыль. Гринджер лежала в дюжине футов от него среди завалов. Она не двигалась, но и разорванную одежду на левом плече стягивала толстая корка красно-белого льда с черными разводами сажи и асфальта. Ведьма успела остановить кровь, прежде чем потерять сознание. Подтягиваясь на руках, Кайнет пополз к ней, только слыша, как где-то рядом рвется ткань или кожа, как неподвижные ноги загребают тлеющий мусор, но не чувствуя всего этого или того, как врезаются в свежие раны и ожоги горячие обломки кирпича и бетона. Вокруг нарастал шум, сквозь звон в голове доносились чьи-то крики, но маг не позволял себе отвлекаться. Наконец, он дотянулся до перепачканной сажей и каплями асфальта руки ведьмы, задумался на мгновение, выбирая безопасный путь. С контузией сложно было сосредоточиться даже на таком простом действии, как открытие цепи и соединение двух не слишком далеких друг от друга точек в пространстве, но он все-таки справился. Спустя одно растянувшееся мгновение они оба упали с высоты пары футов на ковер в гостиной особняка Ливелина. Головокружение при аппарации, которое он уже давно привык не замечать, и небольшого удара сейчас оказалось вполне достаточно, чтобы маг потерял сознание уже надолго. Глава 93.